«Давай, проходи», — подтолкнул меня санитар, давая возможность зайти в салон санитарной машины. Особо я не сопротивлялся, так что пока никто не пострадал. «Сегодня Смирный», — обернувшись, сказал водитель. «Дня три назад все кусался и визжал». Машина отъехала от здания, где меня даже не дослушали, а сразу вызвали нужную службу. Видимо, опыт есть. И вот я сижу в санитарной машине, и меня везут в психиатрическую больницу на обследование. В принципе, этого я тоже ожидал. Конечно, странно, что подобные недружащие с головой люди прорываются на беседы к чиновникам, но большая часть отсеивается еще на проходной. Пока я общался с той дамой, меня проверили по всем статьям. Психом я не числился, вот и пропустили. Теперь такого шанса не будет. Надежда, конечно, попасть к нужному человеку и поговорить была, но призрачная, однако она и стаяла только сейчас. Да, все же бываю я иногда таким наивным, сам себе удивляюсь. Не то чтобы я не предполагал такого финала, более того, я на него и рассчитывал, однако все же у меня теплилась надежда, что бюрократический аппарат закостенел не настолько. Ладно, не получилось этим путем, пойдем другим. Там тоже все готово, осталось начать. Ближайший санитар обернулся, когда я стряхнул с себя порванную фиксирующую рубаху, но крикнуть даже не успел, а сел без сознания после удара кулаком по затылку. Второй санитар получил от меня локтем в грудь и добивающий по голове. Подойдя к водителю, тот крутил баранку, ничего не подозревая, я похлопал его по плечу и указал на перекресток. «Высади меня тут». «А?» – протянул тот, выпучив на меня глаза. «Живы, без сознания», – пояснил я. Водитель все же остановил машину, так что я покинул микроавтобус с медицинскими эмблемами на бортах и направился к ближайшему пешеходному подземному переходу. Тот был связан с метро, так что я там затерялся. Может, меня и искали, но я этого не заметил. Проехав пару станций, я вышел на первый попавшийся и, поймав такси, велел везти меня на окраину. Сменив так несколько машин, брал я и частников, добрался до своей квартиры, переоделся и, оседлав мотоцикл, поехал в Подмосковье. По дороге заскочил на свою другую квартиру, оформленную на вторую личность, на ту самую, с документами которой я ходил в администрацию. Кортеж президента, а я следил за ним со спутника, проезжал по этой дороге каждый день в определенное время. Были пропуски, если тот отсутствовал в столице или в стране, но сегодня он должен проехать. Угнанный квадроцикл с вместительным багажником стоял рядом. Чуть в стороне, под холмиком травы, находился один из боевиков. Дело серьезное, нужно будет атаковать кортеж президента, так что я аж двух боевиков взял, а одного оставил в ангаре. Да, кто-то скажет, это сумасшествие нападать на кортеж, но для меня обычное дело, я всегда так. Не пускают в дверь, лезу в окно. Окном в интерпретации был президент, хозяин комнаты. Ничего, обычное дело, захвачу президента, поговорю с ним, получу ответ в виде «да» или «нет» и все, распрощаемся. Он к своим, я к себе. Мне нужен этот ответ, чтобы развязать себе руки. Наконец проехала пара машин, что проверяли дорогу и обочину. После этого появилась быстро приближающаяся колонна правительственных машин в сопровождении охраны и полицейских. Сама операция захвата прошла на удивление гладко, но в принципе на это и был расчет. Я понимал, что если облучу водителей, когда лимузины едут на такой скорости, тут и до беды недалеко. Поэтому дроид выстрелил в них электромагнитным излучением, так что сжег всю электротехнику. Я имею в виду бортовую. Машины сами встали. Крифи в кость, но встали. Зажигание-то не работает. Ни одна лампочка не горит, да и маяк, который включает в случае опасности, тоже вышел из строя. Всего у двух машин успели открыть дверь охранники, да и то у тех, что еще не остановились, когда боевики облучили колонну ошеломителем. Почти сразу взметнулась трава, и к нужному лимузину подскочил технический дроид. Сверкнул резак, и дверь упала на дорогу. Вот дроид скрылся внутри и появился с нужным человеком на руках. Я как раз подъезжал, так что президента уложили на свежую траву в кузове квадра, чтобы помягче было, и погнали в лес. Дроиды тоже отходили. Им нужно было по лесу уйти на 6 километров, там ожидала машина, тоже угнанная. Она и нужна только для того, чтобы перевести дроидов на 60 километров. Там машина снова меняется, и они уже возвращаются в ангар. Отъехал я на 4 километра и загнал квадр в покосившийся амбар. Тут старый элеватор был, лесная дорога заросла, но я ее расчистил, так что доехали мы нормально. Что мне нравилось в полицейских станерах, а образец такого нелетального оружия был у меня в руках, то при смене излучения можно снять глубокий искусственный сон. Это чтобы полицейские могли приводить задержанных в чувство на месте и допрашивать. Полезная функция. Тут же я ее и применил. Президент буквально через минуту зашевелился, зашуршав травой, и сел, осматриваясь, при этом машинально отряхивая явно дорогой костюм от травинок. «Что произошло?» – прямо спросил он меня. «Что мне понравилось, испуга в его взгляде не было, только интерес. Я атаковал ваш кортеж и выкрал вас». «Для чего?» «Просто поговорить». Обсудить кое-что и, возможно, прийти к сотрудничеству. Хотелось бы сразу добавить, что я не сумасшедший. Такая мысль обязательно придет вам в голову во время нашей беседы». «А в администрации об этом нельзя было поговорить, молодой человек? Кстати, вы не представились». «Я был в вашей администрации, сегодня и был. И знаете что? Зашел на своих двоих, а вывели в смирительной рубашке. Пришлось глушить санитаров и уходить. Глушить в смысле вырубать, не убивал я их. Я вообще бессмысленных смертей не люблю, по причинам только». «И много было причин. Личное кладбище имею и не одно. На лопате еще не успели высохнуть комья земли от последних недоброжелателей. Ладно, тянуть время не будем, уже наверняка разворачиваются ваши поиски и поднимают все возможные силы. Кстати, когда вернетесь, скажите, что это были учения. Посмотрите, кто отличился, а кто нет. Это так, совет». «Причина, по которой вы хотели со мной встретиться, молодой человек», напомнил президент в своей обычной манере неторопливой беседы. Похоже, он уже полностью пришел в себя, даже сел в кузове квадро поудобнее, свесив ноги. Глубоко вздохнув, как будто готовясь прыгнуть в морскую пучину, я стал рассказывать. Большая часть в моем рассказе была выдумка, о порталах я даже не заикался, что я сумасшедший. Нет, все как в книгах, украли подлые работорговцы, люди, конечно, увезли на другую сторону вселенной, удалось высвободиться из рабства, стать гражданином и благодаря своему интеллекту инженером. Потом меня пытались снова обратить в рабство, первая попытка побега, гибель сына главы клана, вторая и очень удачная попытка побега и последующая охота на меня. Закончил я на том, что мой крейсер был уничтожен на краю системы, и я добрался до Земли с минимальными запасами на одном упрямстве – спас капсуле. Капсула затонула в океане. «То есть никаких доказательств?» – уточнил президент, слушал у меня с интересом, но я бы удивился, если бы он проявил на лице скуку или недоверие. «Есть, но не здесь. Кое-что я все же смог уволочь. Но главное здесь», – постучал я согнутым пальцем по виску. «Знания. Даже того, что могут выпустить заводы и фабрики Земли, вполне хватит для создания космического судна. Начать я решил с челнока, стандартный челнок модели Эдон, который в Империи используется уже на протяжении 300 лет, постоянно модернизируясь, легенда, можно сказать. Поэтому я сейчас задам тот вопрос, который, не побоюсь этого слова, решит судьбу России. Вы согласитесь войти в мою компанию на правах партнера? Под словом «вы» я имею в виду правительство России». «Этот вопрос я не могу решить вот так сразу», – протянул тот. Вздохнув, я продекларировал. «Первое правило общения с психически больными людьми – всегда им поддакивать и не говорить «нет». Я не сумасшедший. Просто скажите «да» или «нет», напомню, это ваш последний шанс». «Нет». Это окончательный ответ. «Ладно». С некоторым облегчением я воспринял этот ответ, стараясь, чтобы мои губы не растянули счастливую улыбку. «Ваши поисковые группы в той стороне. Квадро заправлен, можете его забрать. Вон та тропинка ведет к заброшенной дороге. По ней, по моим же следам, вы вернетесь к кортежу. Хотелось бы добавить, что квадро я угнал. Верните его владельцу. Пожалуйста. Ну и, конечно же, извините за то, что вас потревожил». «Подождите, молодой человек. Один вопрос. А как вы вывели машины из строя?» «Да, плевая задача для инженера. Спалил всю электронику электромагнитным импульсом. Такой импульс дает ядерная бомба, но также трансформатор, когда взрывается от перенапряжения. Собрать такой аппарат было нетрудно, рванул, вот вы и встали». «Сон?» – коротко продолжил допрос президент. «Ну, я же инженер по космическому вооружению, пусть это останется моей тайной», – улыбнулся я. «Прощайте». Покинув амбар, я поспешил в лес, услышав за спиной, как взревел мотор квадро и стал удаляться. «Да, не все так гладко прошло, как я хотел. Ну что ж, выбор сделан, буду строить челнок один. Раз захребетники сами отселись, это их проблема. Честно говоря, я на это и надеялся. Пусть дальше буду строить сам, но зато никакого контроля, слежки и попыток выведать секреты. Все, что я проделал сегодня, нужно мне только для одного. Когда я поднимусь на орбиту на челноке, то у меня всегда найдется ответ согражданам в вопросе, почему Россия не участвует. Запись под протокол подтвердит. Правительство само отказалось. Да, я немного смухлевал, не привел доказательства, хотя демонстрация хотя бы одного дроида изменила бы решение в мою пользу, и я заимел бы партнера в лице целого государства. Нет, я решил прославиться, стать известным в том, что лично построил челнок, поднялся на орбиту и при тестовых испытаниях даже побывал на Луне. Пусть американцы визжат, что они первые, я им не верил, врут, первым буду я. О том, что, возможно, мне самому придется строить судно, я принял решение недели две назад. Потом прикинул все затраты и понял, что вполне их потяну. По времени со своими заказами и ожиданием изготовления частей будущего челнока по тем схемам, что я буду отправлять заводам-производителям, укладываюсь в полгода. Жаль, только с партнерством не сложилось. Так бы все быстрее двинулось. Но зато челнок будет только мой. Ну да ладно, сейчас спешить нужно. После развала СССР развитие космонавтики совсем встало. Мир потребителей, навязанный США. Нужен толчок. Хороший такой толчок, который я и собирался проделать. Вот только еще что я решил для себя. Пиндосы моих технологий не получат. Костьми лягу, но не дам. Просто не заслужили. Да и уже не заслужат, не те люди. Добравшись до мотоцикла, я сменил камуфляж на комбез и погнал в сторону Москвы. Удалось обойти все пикеты и исчезнуть в улочках. До квартиры своей второй личности я добрался первым, припарковался во дворе и, не снимая шлема, стал ждать. Два черных минивэна подъехали минут через 40. Быстро на меня вышли. Из них выскочили полтора десятка бойцов в черной униформе с эмблемами ФСБ и рванули к подъезду. Что было дальше, видели все свидетели, находившиеся в данный момент во дворе. Вдруг внутри начали звучать выстрелы. В окне, разбив прикладом автомата стекло, появился парнишка, очень похожий на меня, крича, что живым не сдастся. После этого произошел взрыв, что выкинул хозяина квартиры на улицу. Изуродованное огнем тело будет трудно идентифицировать, но по остаткам документов в кармане можно будет понять, что это и есть хозяин квартиры. Вот так я и подчистил хвосты, лишившись второй личности. Копать, скорее всего, будут, но не так активно. Похититель покончил жизнь самоубийством. Никто не поверит, что все провернул 16-летний мальчишка. Решат, что действовала организация. Вот ее и будут искать. Что ж, флаг им в руки. Запустив двигатель, я покинул двор и, крутясь по улицам, двинул в центр Москвы, направлялся к своему дому, где владел квартирой. Паренька, что погиб вместо меня, мне было не жаль. На днях поймал трех гопников во время изнасилования, двоих притопил в ближайшем пруду, в парке дело было, а вот третий фигурой и чертами лица был очень похож на меня. Вблизи не спутаешь, а вот издалека вполне. Его я оставил. Дальше просто, с помощью аптечки, что я привез с собой, составил боевой коктейль. Сам пацан подвергся психологическому прессингу. В течение 2 дней без сна он смотрел боевики. Усыпил я его перед тем, как поехал брать президента, так что он был подготовлен. Вот коктейль и сработал, когда квартиру пришли брать. Коктейль действует почти сразу, да еще и я с ним накрутил, усиливая эффект. Кто-то тут схватил автомат, что лежал на столике, и стрелял в разные стороны. Ну а заряды подорвал уже я, пульт у меня был. В конце я зачистил чисто. Вот что жаль, так это аптечку. У меня их запас 20 был, но терять ценный ресурс не хотелось. Однако тут пришлось. Я прицепил коробочку к телу паренька, и когда увидел спецназ, дистанционно, с помощью сети, активировал ввод коктейля. До этого гопник был под снотворным, лежал на кровати рядом со снаряженным автоматом. Трофей от Томми, с карьера. Саму аптечку я уничтожил, чтобы не обнаружили ее. Небольшой заряд пластида внутрь, и та испарилась. Кстати, этот микровзрыв и вытолкнул гопника из окна. Второй в квартире просто помог. Заряды небольшие были, поэтому перекрытия не пострадали. Покрутившись по улицам, я свернул в свой двор и, подъехав к подъезду, заглушил хорошо потрудившийся двигатель. Бак был почти пустой, однако в пикапе, что стоял тут же во дворе, был запас. Поднявшись наверх, я открыл квартиру и, положив шлем на столик в прихожей, запер дверь изнутри на замок. После этого, раздевшись, прошел на кухню, включив душевую воду, чтобы ванна набралась. День прошел, как я считал, вполне нормально. Все закончилось самым наилучшим вариантом из тех 10, которые я спланировал. А это что-то дозначило. Стимул строить судно я не потерял, этим мы займемся. Планшет лежал на столе в столовой. Пройдя к нему, я зашел на сайты 6 заводов, 5 располагались в России, 1 в Финляндии, и отправил заявки на изготовление деталей по представленным схемам. Все, второй шаг сделан, осталось дождаться решения заводов. Копии схем я им скинул. Их инженеры должны решить, смогут они это сделать или нет, одновременно гадая, что это за механизмы. Начинать решил с корпуса, это самое важное в челноке, остальное по выбыванию. Как раз все эти заводы и должны в сборе отлить балки и рамы для челнока, включая обшивку. Сделать резиновые уплотнители для шлюзовой, обзорных иллюминаторов и грузовой аппарели небольшого трюма. Это для финнов работа. У них отличный завод. Соберу все я уже в ангаре, решив вести работу именно там. Отправив предварительные заявки, я вернулся на кухню, где готовился ужин, а время было вечернее, и включил телевизор. К сожалению, о похищении президента так ничего и не было сказано, лишь невнятно об учениях МЧС в том районе, где я провел свою операцию. Это значит, президент вернулся на свое место, так что все в норме. Странно, никакой шумихи. Вон, пару раз из миномета выстрелил, так такой хай был, неделю трубили, описывая ужасы в карьере, а тут тишина. Ванная наполнилась, так что я с полчаса понежился в ней. После этого, поужинав, прошел в спальню и стал ползать по сети. Кстати, пришло 2 сообщения от разных заводов. Правда, это просто были уведомления, что мой заказ их заинтересовал, ответ будет отправлен мне в течение 5 дней. Короче, меня уведомили, что заявка получена и отправлена в инженерный отдел. В течение 5 дней те ответят, смогут исполнить заказ или нет. Хорошо, в моих базах были знания о составе металла с присадками для корабельных балок и обшивки. Все это я отправил заводам, ничего секретного там нет, такие металлы уже известны на Земле, так что я надеялся на благополучный ответ. Скоро такие же уведомления пришли от других заводов. И только от финского на следующий день, но это и понятно, парни не особо любят торопиться.